Глава 24. Аня. Елена Александровна смела разбитые осколки веником и выбросила их в мусорку. Мы вернулись в гостиную с пирогом, но только у меня начисто пропал аппетит, и чай я отказалась пить. И в беседе почти не принимала участия, а смотрела на Игоря и ловила себя на мысли, что с этим влечением пора уже что-то делать. Я заметила, что карие глаза Игоря неотрывно следили за мной. Не удивлюсь, если я сидела бледная и отрешенная, потому что слова Елены Александровны зацепили меня за живое. Представить страшно, что пережил этот мужчина. Я взглянула на Игоря в ответ и поняла, что смотрела бы в его лицо вечно. Оно казалось мне красивым, идеальным, а от улыбок мужчины сердце замирало, и я забывала, как дышать. Эти мысли и мечты глупые причиняли мне дискомфорт. А с учетом новых подробностей о жизни Игоря, я понимала, что доступ в его жизнь закрыт. И наше присутствие с Машей в ней ни о чем не говорило и не давало никаких гарантий ни на что. Ровным счетом, как и Светлане, Игорь для всех нас по-прежнему был закрыт. «Мама, какие у вас планы на ближайшее время?» – вдруг спросил Игорь, а я навострила уши. Соломон приосанился и подобрался, бросил в мою сторону короткий взгляд, и я поняла, что не просто так он завел этот разговор. И, несмотря на замкнутость мужчины, успела уже хорошо его изучить за время совместного проживания. «Игорек, мы с папой решили съездить на море. Нужно набраться сил перед декабрем. Ты же помнишь, что в декабре у меня заказов очень много и...» «Море?» – перебил Игорь и довольно усмехнулся. «Да, жару я не переношу, а сейчас там самые хорошие условия для нас с отцом. Нагуляемся, я возьму с собой мольберт», – мечтательно протянула женщина. «А что, если мы присоединимся к вам?» – спросил Игорь, а на лице Елены Александровны отразились удивление и восторг. «Нет, такое точно нельзя спланировать заранее, потому как отец Игоря нахмурился и серьезно поглядел на сына». «Хочешь сказать, вот так возьмешь и прямо оставишь работу? И с нами поедешь за... неважно, за сколько лет?» – спросил Александр Сергеевич. «Поеду, если девочки согласятся». Я поджала губы и держала наготове ногу, чтобы хорошенько пнуть Машку под столом, если начнет визжать от восторга. Я и сама хотела пуститься в пляс от такой новости. Как ни крути, но что я видела за всю свою жизнь хорошего? Машка все-таки подпрыгнула от восторга и захлопала в ладоши, но потом будто одумалась, наверное, вспомнила о нашем разговоре, притихла и с опаской поглядела в мою сторону. «Я не знаю», – ответила я, пребывая в замешательстве. «С одной стороны, это отличная идея, прекрасная. Но с другой, Игорь же только недавно вернулся из поселка вместе с нами, где и так провел очень много времени. Я не хотела мешать его работе и вообще хотела доставлять как можно меньше проблем». «Я понимаю, нужно было сначала обсудить это с тобой». Игорь прожег взглядом темных глаз, а мое сердце снова пропустило удар. «Да что же это такое? Я теперь всегда буду так реагировать на него?» Но когда он вот так на меня смотрел, с надеждой и подкупающей искренностью, я готова была дать согласие абсолютно на все. Пришли анализы Маши. Я похолодела, когда Игорь замешкался, и сердце замерло от страха, что Маша оказалась чем-то серьезно больна. «Ужасного ничего», – тут же заверил он меня, увидев, как я переменилась в лице. «Но Стас рекомендовал перед садиком и перед школой свозить ее к морю. Вы же ведь никогда не были на море». «Да, сейчас, конечно, не искупаться, но пользы не меньше, поверь», – убеждал он меня. «Хорошо, я не против. И в самом деле не вижу никакой проблемы». Может быть, Игорь хотел таким образом побыть вместе с родителями? В любом случае, мы с Машей проблемы много не доставим. Не знаю, почему так быстро согласилась, но когда смотрела в глаза Игоря, что-то непонятное происходило со мной, и такого я еще раньше никому не испытывала. Но отлично, я попытаюсь подстроиться под ваш график, чтобы мы все вместе могли провести какое-то время, — обратился он к родителям. «Сынок!» Мать прикрыла ладонью рот и смотрела на сына счастливым взглядом. А я снова поймала себя на мысли, что, вероятно, та потеря все же отразилась на отношениях Игоря с родителями. Хотя что я могла вообще понимать? Эта поездка лишь сильнее заставила меня утвердиться в том, что я начинала испытывать к мужчине сильное влечение, неподконтрольное. Это чувство становилось только глубже с каждым днем, с каждым взглядом в мою сторону, с новой улыбкой. А теперь, узнав о нем еще одну тайну, мое сердце сжималось, когда представляло, что пережил Соломон. Маша заснула быстро. У нее было сегодня очень много впечатлений. Елена Александровна в итоге как-то уговорила Игоря остаться переночевать. Нам с Машей выделили одну из спален наверху. Я лежала в кровати рядом с сестрой, слушала музыку и снова думала об Игоре. Этих мыслей с каждым днем становилось все больше и больше, и они, словно тонкие сети, опутывали меня и пускали едва осязаемые электрические импульсы. Выбравшись из кровати, я ступила босыми ногами на холодный пол и вышла из комнаты. Все равно не усну. Может быть, если выпью немного теплой воды или чая, приду немного в себя и засну. Я весь вечер думала об Игоре и его прошлой жизни. Сама не давала себе спуску и этими мыслями лишь крепче привязывала себя к мужчине. А ведь зарекалась этого не делать, не мечтать, не думать, не представлять. Тихо спустившись вниз, я включила электрический чайник и встала напротив той самой фотографии Игоря, что сегодня уже видела. Смотрела на снимок и на счастливое лицо человека, который потерял двух близких людей и теперь отчетливо понимала, почему он помогал нам с Машей и не хотел отпускать. Он видел в Маше свою дочь. Он привязался к моей сестре. И эта привязанность значила для него намного больше, чем мне представлялось. Чайник вскипел и щелкнул. Я вздрогнула от этого звука и отвела глаза от снимка. Обожала ночь. Это время было какое-то особенное. Я могла остаться наедине с собой и своими мыслями. И с переездом в город ничего не изменилось. Будь моя воля, я бы вела ночной образ жизни, а днем спала. Увы, это невозможно. Взяв с полки чашку, я положила пакетик с заваркой и залила кипятком. Наверное, все же причина бессонницы – привычка поздно ложиться, а не калейдоскоп мысли о мужчине. Я грела холодной ладони о кружку с чаем и чувствовала внутри умиротворение и покой. Тепло. Думала об Игоре, и оно волнами разливалось по телу. Я пока еще не знала, что это за новое чувство, но с каждым днем интерес и тяга становились больше. Не знаю, как оставаться и жить с ним под одной крышей. В силу своей неопытности и... В общем, я просто боялась наделать глупостей. И Света это... «Не спится?» – услышала за спиной голос Игоря и сильно вздрогнула от неожиданности. Горячая жидкость пролилась и попала на кожу рук. Я зашипела от боли и прижала ладонь ко рту. «Аня, обожглась!» Игорь оказался рядом в ту же секунду и схватил мое запястье, глядя на руку с неподдельным беспокойством. «Руки ведь только зажили!» Медленно говорил он и внимательно рассматривал мои кисти, а я уже не думала о боли. Игорь был так близко, я чувствовала его аромат вперемешку с гелем и чисто вымытой кожей. Рубашка, расстегнутая наполовину, так, что видна его мускулистая грудь. Я не в силах была отвести глаза. У меня даже слегка закружилась голова. «Извини, что напугал». Игорь отпустил мои запястья, а я почти не слышала его слов. Так гулко билось сердце в груди, что в голове шумело от этого безудержного ритма. «Аня!» Глаза Игоря сделались темными, когда он заметил мое состояние и смущение. Моя грудь часто-часто вздымалась. Я стояла на месте и смотрела на Игоря, мечтая о его прикосновении, почувствовать вкус его губ. Хотела, чтобы он снова смотрел на меня, как там, в ванной, когда сорвала кран. Я закусила губу и опустила глаза. Смотреть на него уже становилось сродни пытке. Игорь пальцами коснулся моего подбородка и поднял лицо. Мне казалось, что я таю, растворяюсь в огне его глаз. И мне воздуха не хватает, не могу сделать вдох, и сейчас лишусь чувств. И если бы умела целоваться, то прижалась бы к его губам, и гори оно все синим пламенем. Пусть думает, что хочет. Может быть, после этого быстрее ускорился процесс нашей выселки с Машей из его дома. С вызовом я смотрела в карие глаза, и несколько секунд, что мы прожигали друг друга взглядами, превратились в вечность. Руки Игоря опустились мне на талию, а меня словно пронзило электрическими импульсами, а сети, в которых я путалась, стянули сильнее, выбивая остатки воздуха из груди. Я ощутила дыхание Игоря совсем близко и потянулась к нему, касаясь теплых пухлых губ. Красочные фейерверки взорвались в голове, когда я ощутила его силу и настойчивость. Он сжал мою талию руками и углубил поцелуй, а мне казалось, я лишусь чувств, что мне все это снится или мерещится. Я ощущала себя тряпичной куклой и не могла даже толком осознать, что сейчас произошло. Поцелуй прекратился так же резко. Игорь просто отстранился и отвернулся, запрокидывая голову назад. Не знаю, что поразило меня глубже. Это сиюминутное откровение, яркая вспышка или его реакция. Но как же мне хотелось почувствовать вкус его губ еще раз. Я сделала шаг назад и уперлась ягодицами в столешницу. Слова были лишними. Наверняка Игорь тоже пребывал в недоумении и не понимал, как так могло произойти. Я сильно дрожала и глядела в его спину, не в состоянии пошевелиться или произнести хоть слово.